Он вспомнил моменты из своего прошлого, свои ошибки, выборы, которые привели его сюда. В этот момент он понял, что именно он сам стал причиной своих бед и разочарований, но и он же может стать причиной своего исцеления. Он знал, что это путешествие, которое он переживает, не будет легким, но оно может привести к новой жизни, если он примет все аспекты самого себя. Человек перед ним стоял молча, как если бы ждал, пока Дмитрий осознает свою истину. И, наконец, Дмитрий заговорил, голос его был решительным и спокойным. «Я понял, я не могу искать ответы вне себя, я должен найти их в своем внутреннем мире». Человек кивнул, и, как будто зная, что его работа завершена, медленно растворился в воздухе. Туман вокруг начал рассеиваться, и Дмитрий ощутил, как свет пробивается через его плотную оболочку. Он не знал, что будет дальше, но теперь он был готов встретиться с этим. Он знал, что впереди будет еще много испытаний, но он уже не был тем, кем был раньше. Он стал другим, и этот путь не был конечным. Это был всего лишь новый этап. Этап, на котором ему предстояло найти себя и стать тем, кем он всегда был предназначен быть. Мир открылся перед ним вновь, но теперь он был готов к новым вызовам. Глава 12. Перекресток судьбы. Дмитрий стоял на обрыве, смотря вниз на туманное озеро. Вода была темной, и от ее поверхности поднимались едва различимые волны. Ветер, казалось, вызывал эти колебания, но сам воздух был холодным и тяжелым, будто он был пропитан чем-то более древним и могучим, чем сама земля. Он глубоко вздохнул и огляделся. На горизонте тянулись мрачные тучи, а небо все больше окрашивалось в необычные оттенки фиолетового и темного синего. Это было место, где мысли теряли свою четкость, а разум становился не таким твердым и уверенным, как всегда. Он только что прошел через множество испытаний. В каждом из них он открывал для себя новые грани своего существа. Но с каждым шагом он все больше ощущал, как его жизнь меняется, как ему приходится сталкиваться с тем, чего он боится. Его прежние убеждения, казавшиеся непреложной истиной, разрушались. То, что казалось правильным и неизменным, теряло свою привлекательность. Он осознавал, что находится на перепутье, перед выбором, который определит его дальнейшую судьбу. С этими мыслями он опустился на землю, почувствовав, как ее холод проникал сквозь ткань его одежды. Он помнил, как еще недавно чувствовал себя непобедимым, уверенным в своих силах. Но теперь все изменилось. То, что раньше казалось важным, было лишено смысла. Он пришел сюда, чтобы узнать истину, чтобы найти ответы. Но теперь он понял, что все ответы скрыты в его душе, и не всегда они будут такими, какими он их себе представлял. Вдруг перед ним появился человек. Он был одет в черное, с широкими плечами, и его лицо было скрыто под капюшоном. Тем не менее, Дмитрий почувствовал, что этот человек был ему знаком, хотя он никогда не встречал его в своей жизни. «Ты один из тех, кто ищет ответы», — сказал человек голосом, в котором звучала не то грусть, не то примирение. «Но, как ты уже знаешь, ответы — не то, что ты ожидаешь. Они всегда оказываются гораздо сложнее». Дмитрий поднял глаза и встретился с его взглядом. В этих глазах был не только холод, но и понимание, которое он не мог игнорировать. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — ответил Дмитрий, чувствуя, как его слова становятся более твердыми. «Я был уверен, что ответы лежат в том, чтобы достичь чего-то, чтобы быть кем-то, кто будет принят, кем восхищаются. Но теперь я осознаю, что все, что я искал, всегда было внутри меня. Это не связано с тем, что происходит вокруг». «Точно», — кивнул человек. «Ты уже понял важное, но теперь твой путь будет не только внутренним. Это перекресток. На этом пути тебе придется сделать выбор». Дмитрий стоял, вслушиваясь в слова незнакомца. Все вокруг казалось загадочным и смутным, но именно в этом моменте он почувствовал себя странно спокойным, как будто он находился в нужном месте в нужное время. «Выбор?» — спросил он. «Да, этот выбор определит не только твое будущее, но и будущее того мира, с которым ты взаимодействуешь», — сказал человек. «Ты больше не можешь оставаться нейтральным. Ты должен принять одну сторону». «Сторону?» — повторил Дмитрий, чувствуя, как его сердце забилось быстрее. Человек поднял руку и указал на горизонты, где темные облака скрывали небо. «Существует два пути, и каждый из них приведет к своему результату. Первый путь – это следование за старым, проверенным, тем, что ты всегда знал. Ты можешь вернуться к своему старому существованию, к своей прежней жизни, к тем привычкам и убеждениям, которые приносили тебе некоторое удовлетворение. Но помни, что это не будет прогрессом. Это всего лишь продолжение того, что было. Дмитрий посмотрел вдаль, и его мысли вернулись в те моменты, когда он жил без особых раздумий, когда не искал глубоких смыслов и искал лишь временные удовольствия. Он понял, что этот путь уже не приведет его ни к чему новому. Это было бы возвращением в старую ловушку, от которой он стремился сбежать. «А второй путь?» – спросил он, немного нервничая, но все же готовы услышать больше. Человек помолчал, как если бы он обдумывал ответ, а затем произнес: «Второй путь – это путь перемен, путь, который потребует от тебя гораздо большего. Тебе предстоит бороться не только с внешними препятствиями, но и с самим собой. Этот путь будет сложным и полным сомнений, и, возможно, ты будешь чувствовать, что теряешь что-то важное. Но в конце концов ты обретешь свою истинную свободу. Ты освободишься от того, что тебя ограничивает, и сможешь стать тем, кем был всегда предназначен». Дмитрий в задумчивости сжал кулаки. Он знал, что перед ним стоял выбор, который не имел возврата. Он понял, что ему не удастся избежать этого решения. В его сердце возникла твердость, а в глазах появился огонь. Он знал, что должен идти вперед, несмотря на все страхи и сомнения. «Я выбираю второй путь», — сказал он уверенно. Человек молча кивнул, и его фигура постепенно растворилась в воздухе, как если бы он никогда не существовал. Дмитрий почувствовал, как в его теле появляется необыкновенная легкость, как будто он избавился от чего-то тяжелого и ненужного. Теперь его шаги стали решительными, и его взгляд устремился вперед. Он знал, что путь, на который он вступил, не будет простым. Но теперь он был готов встретиться с тем, что его ждет, не отступая назад. Глава 13. Тени прошлого. Дмитрий проснулся в полумраке. Он открыл глаза и увидел, как лучи утреннего солнца едва пробиваются сквозь плотные занавески, создавая на стенах комнаты причудливые тени. Взгляд его сразу же остановился на старинной карте, висящей на стене, которая была обвита пыльной паутиной. Она была словно забыта, но в то же время сохраняла какую-то странную магию, как если бы она знала больше, чем все, что происходило вокруг. Своими незаметными линиями она напоминала ему о том, что все в жизни – это цепь следствий и причин, пересекающихся и запутанных так, что распутать их не всегда возможно. Он потянулся и встал с кровати, чувствуя, как ноги немного дрожат от ночного сна. Но ему было важно не зацикливаться на своем состоянии. Он чувствовал, что наступил момент, когда не было времени на отдых. Слишком много важных событий происходило в его жизни, и каждая из них приближала его к решению, от которого зависело будущее. И это решение было связано с его прошлым. Дмитрий подошел к окну, распахнул его, и в его лицо ворвался холодный ветер. Он закрыл глаза и вдохнул свежий воздух. Казалось, что этот момент был тем самым поворотом, который должен был соединить все разрозненные части его жизни в единую картину. Но это не было легким шагом. Он все больше понимал, что для того, чтобы продолжить, ему нужно сделать не просто выбор, но и прощение с собой и с теми, кого он когда-то любил или ненавидел. Вспомнил все, что происходило в последнее время. Сюжет событий все больше напоминал сложную шахматную партию, где каждый ход был продуман заранее. Он начал понимать, что не был просто пешкой, что какие-то силы использовали его как фигуру, но в то же время эти силы заставили его стать игроком, который мог переломить ход игры. Он помнил свое первое столкновение с этими силами, когда все казалось бесконечно трудным и непреодолимым. И вот теперь он стоял на пороге нового этапа, готового раскрыться перед ним. Но в этом мире ничего не бывает по-настоящему новым. В какой-то момент все эти события начинают переплетаться с тем, что было в его жизни раньше. Дмитрий вспомнил о своей семье, о тех, кого он потерял, о тех, кто оставался в его жизни, и о тех, с кем он уже попрощался. Он пытался заглянуть в прошлое, но воспоминания обрывочные и неточные, как темные пятна на старой фотографии. С каждым новым днем он ощущал, что нужно отыскать ответы именно там, в прошлом. Это был тот самый лабиринт, в котором ему нужно было найти свой путь, чтобы понять, кто он на самом деле и что ему нужно от жизни. Его взгляд вновь упал на карту на стене. Он не знал, как эта карта оказалась здесь, и что она может означать, но что-то подсказывало ему, что она не случайна. Каждый рисунок, каждый штрих на ней, каждая линия символизировали не только географические координаты, но и некие жизненные ориентиры. Может быть, это был ключ, или же это была ловушка. Он точно не знал, но знал, что должен исследовать. Ощущение, что за ним кто-то наблюдает, не покидало его. Он начал анализировать каждый шаг, каждое его действие, словно все это было частью гораздо большего замысла. Этот след, этот человек, который наблюдал за ним из темноты, был не просто тенью, а частью его прошлого, частью его самого. Поглощенный мыслями, Дмитрий вышел из комнаты и направился в дальний коридор. Дверь, к которой он подошел, была заперта, но он знал, что внутри скрыто что-то важное. Он почувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. Внутри этой комнаты скрывалась не просто информация, а истина, которую он должен был узнать, чтобы двигаться дальше. Он знал, что даже если придется нарушить закон или столкнуться с последствиями, этого нельзя избежать. Он не знал, что именно его ждало в этой комнате, но точно знал, что это будет решающий шаг. В своей жизни он уже сделал немало шагов, но этот был особенным. Дмитрий не тратил времени на раздумья. Он схватил ключ, который нашел на одной из полок, и вставил его в замок. Когда дверь с тихим скрипом открылась, он почувствовал, как темнота внутри комнаты будто поглощает свет. Но шагнув внутрь, он включил свет, и его взгляд сразу же привлекла старинная книга на столе. Она была покрыта пылью, но на ее обложке было выгравировано имя, которое он знал. «Тайны прошлого» — это было имя его отца. Дмитрий с трепетом открыл книгу и увидел страницы, переполненные записями. Записи его отца. Записи, которые могли бы рассказать многое о тех событиях, которые изменили их жизнь. О том, как все начиналось, что было потеряно, а что обречено на сохранение. Он погрузился в чтение, и постепенно, по мере того, как его взгляд пробегал строки, он стал понимать, что каждый момент его жизни был предсказан. Но он также понял, что в этих записях скрыта еще одна загадка, загадка, которую ему предстояло раскрыть, чтобы обрести свою истинную цель. Когда он закрыл книгу, его взгляд остановился на одном последнем сообщении. Это было предупреждение. «Не доверяй тем, кто ищет тебя. Они могут быть не теми, за кого себя выдают, может даже я». Глава 14. Разрушение иллюзий. Дмитрий не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Он закрыл книгу, и в этот момент, как будто сама тишина в комнате стала ощутимым грузом, давящим на грудь. Строки, которые он только что прочитал, не давали ему покоя. Множество вопросов, возникавших на каждом шагу, теперь стали казаться не просто значимыми, они стали жизненно необходимыми для того, чтобы понять, в какой игре он оказался. Он стоял посреди комнаты, потерянный в своих мыслях, и взгляд его снова упал на старую карту, висящую на стене. Казалось, эта карта была не просто географическим отображением мира. Она была чем-то больше, символом давно ушедших времен, обещанием истины, но одновременно и напоминанием о том, что история может быть манипулируемой. Дмитрий понимал, что его отец знал куда больше, чем просто тайны его семьи. Он был частью чего-то большего, частью темной игры, развернувшейся десятилетия назад. С каждым прочитанным словом в книге Дмитрий все больше ощущал, как его жизнь начинает рушиться. Тот мир, который он когда-то знал, тот порядок, который он сам создал вокруг себя, исчезали, как туман на рассвете. Он осознавал, что стоял на пороге откровения, но оно было жестоким и неприступным. Внезапно он услышал шаги. Кто-то шел по коридору. Обычные шаги, ничем не выдающиеся, но для Дмитрия они стали сигналом тревоги. Кто-то знал, что он здесь. Кто-то, возможно, был рядом, наблюдал за ним, как тень, подстерегающая в темном уголке. Сердце Дмитрия забилось быстрее. Он встал и направился к двери, но прежде чем открыть ее, снова оглядел комнату. Он уже понимал, что скрытые угрозы могут быть гораздо более опасными, чем те, которые являют себя открыто. Каждый угол этой старинной усадьбы мог скрывать врага, каждый взгляд мог быть последним. В его жизни не было места для сомнений, и теперь он был готов столкнуться с теми, кто изначально управлял всем этим. Он открыл дверь и шагнул в коридор. Шум шагов уже прекратился, лишь тишина окружала его. Дмитрий понял, что это был очередной психологический ход. Кто-то пытался держать его в напряжении, и он должен был ответить на этот вызов. В глубине коридора, за поворотом, он заметил силуэт. Фигура была едва различима в полумраке, но его интуиция подсказывала ему, что это никто иной, как тот самый человек, который оставил предупреждение в книге. Дмитрий не мог ошибиться. Его интуиция никогда не подводила. «Ты знал, что я сюда приду», — произнес Дмитрий. Голос его был холодным, словно он уже принял решение, что будет действовать не по правилам. Фигура молчала, но она медленно приближалась. Дмитрий почувствовал, как напряжение в воздухе нарастает. Он был готов, его пальцы сжали рукоять ножа, который он носил всегда при себе, и его глаза застыли в ожидании. Но фигура не спешила. Она подходила слишком медленно, как будто изучала его реакцию, словно играла с ним в свою игру. Наконец, фигура остановилась. В лицо Дмитрию шагнул свет, и он смог разглядеть человека. Это был мужчина средних лет с усталым выражением лица. Его темные глаза скрывали многолетнюю боль и внутренний конфликт. Он был знаком Дмитрию, но до сих пор тот не мог понять, кто он на самом деле. «Ты должен знать, Дмитрий», его голос был низким, но уверенным. «Ты думаешь, что ты на пути к истине, но истина – это не то, что ты хочешь услышать. Она всегда больнее, чем ты ожидаешь». Дмитрий чувствовал, как его мышцы напрягаются, но он не сделал ни одного шага. Он знал, что этот момент был решающим. «Кто ты?» – спросил он, пытаясь не выдать своего волнения. Вопрос прозвучал четко и ясно, но ответ был не таким простым. Мужчина шагнул ближе, его взгляд был твердым и решительным. Он снял капюшон, и Дмитрий увидел его лицо, знакомое, но чуждое. Это был человек из его прошлого, тот, кого он едва помнил, но кто оставил неизгладимый след в его жизни. «Ты не узнаешь меня, Дмитрий, но я знаю тебя. Я тот, кто когда-то был частью твоего мира, но теперь, в этом новом мире, мы больше не друзья». Дмитрий почувствовал, как мир вокруг него начинает рушиться. Он не знал, что делать, но уже знал, что его жизнь больше не принадлежала ему. Он был просто пешкой в гораздо большей игре, и игра эта была намного опаснее, чем он мог себе представить. «Ты не сможешь избежать того, что должно случиться», — сказал незнакомец. Его глаза были полны тени и неопределенности. «Почему ты говоришь это?» – спросил Дмитрий, пытаясь найти хоть какую-то опору в происходящем. «Потому что ты уже в ловушке, Дмитрий, и все твои попытки выбраться из нее только ускоряют конец игры. Мы все здесь, пешки, и ты тоже. Просто ты не понимаешь, кто за всем этим стоит». Словно по воле судьбы, в этот момент раздался громкий хлопок. Это был звук открывающейся двери в другом конце коридора, и когда Дмитрий повернулся, он понял, что их разговор не был случайным. Теперь все начинало сходиться. Глава 15. Грани реальности. Дмитрий стоял в коридоре, но теперь он ощущал не просто физическое присутствие вокруг себя. Каждое движение, каждый звук стали значимыми, как никогда прежде. Стены этого старого дома скрывали больше, чем он мог себе представить. Они были не просто хранилищем воспоминаний, а частью того лабиринта, в который он оказался втянут. Фигура перед ним, тот человек, с которым он только что говорил, казалась все более знакомой. Но чем больше он пытался вспомнить, тем больше его сознание блокировало воспоминания. В его голове не было ясности, только пустота, будто он отказывался признать истину. «Ты не веришь мне, Дмитрий», — сказал человек, держа в руках какой-то странный предмет, скрытый под тканью. Он аккуратно развернул его, и Дмитрий почувствовал, как его сердце замерло. Это был старинный дневник, покрытый пылью, с золотыми буквами на корке. Он сразу узнал его, это был тот самый дневник его отца, который исчез много лет назад. «Где ты его взял?» – спросил Дмитрий, его голос был хриплым от волнения. Он не мог понять, как этот человек мог иметь такую вещь. Отец скрывал его от всех, пряча в своем личном сейфе. Но если это был тот самый дневник, то это значило, что все, что он знал, ложь. «Он был у меня все это время. Ты думал, что я не замечал, как ты ищешь ответы, но ты не готов к тому, чтобы их услышать. Ты не понимаешь всей глубины того, что произошло». Дмитрий почувствовал, как его руки начинают дрожать. Он стоял, не в силах двинуться с места. Эта ситуация была абсолютно непредсказуемой, и он понял, что его собственные попытки разгадать загадку лишь обостряли опасность. «Ты думаешь, что ты на пути к истине, но ты лишь копаешь в том месте, где стоит тупик. Ты не видишь всего, что скрыто под этим домом». Фигура протянула ему дневник, но Дмитрий не стал его брать. Он знал, что слишком много было связано с этим предметом, и что чтение его может привести к непоправимым последствиям. Но голос незнакомца был настойчивым, и в его словах скрывался не просто страх, а реальная угроза. «Ты хочешь понять, что с тобой происходит?» – спросил он, медленно приближаясь к Дмитрию. «Тогда открой его. Ты должен прочитать все, что скрыто. Но знай, ты не сможешь вернуться назад». Дмитрий посмотрел в глаза незнакомца. Это были глаза человека, который знал больше, чем хотел бы признать. Он был не просто частью истории, он был ее воплощением. «Ты знаешь, что ты на грани, Дмитрий. Ты хочешь понять, что случилось с твоим отцом, но ты даже не догадываешься, какой ценой ты получишь ответы». Слова эти заставили Дмитрия замереть. Он чувствовал, как его разум пытается собрать воедино все обрывки, но перед ним стояла пропасть. Дневник мог раскрыть истину, но какая эта истина будет? «Что ты хочешь от меня?» – спросил Дмитрий, чувствуя, как его напряжение растет с каждым моментом. «Я хочу, чтобы ты открыл глаза, Дмитрий. Твой отец был частью чего-то гораздо большего, чем ты представляешь. Его жизнь – это не просто история твоего семейства. Это история о людях, которые скрываются в тени и управляют всем, что происходит в этом мире». Дмитрий закрыл глаза, пытаясь прогнать эти мысли. Он не был готов слушать. Он не был готов столкнуться с тем, что могло быть правдой. Но его интуиция подсказывала ему, что этот момент – поворотный. Он знал, что дальше будет только хуже, но ему нужно было узнать правду. «Ты готов, Дмитрий?» – спросил незнакомец. Его голос был полон угрозы, но также и страха. «Ты готов узнать, что ты потеряешь?» Дмитрий взял дневник. Он почувствовал холодную тяжесть в своих руках, когда открывал его. Каждая страница, которую он пролистывал, вела его к новым открытиям, но каждый взгляд на написанное был как удар. Это не было просто расследованием, это было открытием секретов, которые могли разрушить его жизнь. Когда он дошел до последней страницы, его сердце чуть не остановилось. Отец писал о заговоре, о людях, которые контролируют события, о силе, способной изменять будущее. Он был частью этих игр, но даже не знал, во что он ввязался. Дмитрий закрыл дневник и посмотрел на незнакомца. Его лицо было серьезным, но в глазах читался не только страх, но и какое-то облегчение. Он знал, что Дмитрий уже не сможет вернуться в тот мир, который он знал раньше. «Теперь ты понимаешь», — сказал незнакомец, его голос стал мягче. «Ты больше не можешь остановиться, ты уже внутри, и каждый шаг, который ты сделаешь, будет иметь последствия». Дмитрий стоял, чувствуя, как его мир меняется. Он не мог быть прежним, и теперь, после того, что он узнал, не было пути назад. Но все равно, он понимал, что только впереди его ждут ответы, даже если они приведут к разрушению всего, что он когда-либо знал. Он отпустил дневник и посмотрел на своего собеседника. Теперь их роль была ясна. Они оба были игроками на поле, о котором Дмитрий только начинал догадываться. Глава 16. Взгляд в бездну. Дмитрий шел по темному коридору, заливаемому лишь тусклым светом, который едва пробивался через старые стекла. Внутри его сознания бурлили мысли, переплетающиеся с недавними открытиями. Все, что он думал, что знал о своем прошлом, вдруг превратилось в зыбкую тень. С каждым шагом ему становилось яснее, что те тайны, которые он пытался раскрыть, были лишь началом чего-то гораздо более опасного. Дневник его отца, который он в ужасе листал ранее, оставил в душе непреодолимый след. Каждая страница была словно ключом к неизвестной, но пугающей реальности, в которой он оказался втянут. Отец скрывал не просто правду о своей жизни, он прятал темные силы, которые могли бы уничтожить все, что Дмитрий знал о мире и себе. Он остановился у двери, которая вела в его кабинет, место, где когда-то он чувствовал себя в безопасности. Но теперь все изменилось. Кажется, что эта комната была не просто его рабочим кабинетом, а частью лабиринта, в котором за каждой дверью его поджидала опасность. Он вспомнил слова незнакомца, что он не сможет вернуться назад, что его жизнь теперь – это лишь серия выборов, каждый из которых влечет за собой последствия. Дмитрий осторожно вошел в комнату, запер дверь и опустился в кресло, которое когда-то дарило ему ощущение спокойствия. Сейчас же, казалось, оно не могло его утешить. Взгляд Дмитрия упал на полку, где стоял старый портфель его отца. Он не раз видел этот портфель, но только сейчас, после того, как узнал слишком многое, он осознал его значение. Он встал и подошел к полке, внимательно изучив каждый уголок. Неожиданно его рука коснулась старой металлической ручки, и он открыл портфель. Внутри было несколько документов, аккуратно сложенных. Один из них привлек его внимание, Это был старинный план. На нем были изображены здания, карты, какие-то странные отметки и стрелки. Но что было самым странным, так это то, что это было не просто планирование каких-то объектов, а схема, связанная с его собственным прошлым. Дмитрий начал осторожно изучать план, пытаясь понять, что на нем изображено. Каждая линия, каждая пометка на карте говорила о местах, которые имели для него значение. Эти точки на карте начинали складываться в одну картину. Его отец был частью чего-то гораздо более значимого, чем просто члена обычной семьи. Он был частью тайной сети, влияющей на события в его жизни. Внезапно его внимание привлекла надпись в уголке карты, которая гласила: «Время пришло». Эти слова, кажется, означали нечто большее, чем просто загадку. Это был вызов, которого он не мог игнорировать. Он знал, что если он не разгадает этот замысел, последствия будут неизбежными. «Ты снова здесь?» – услышал он голос, который заставил его вздрогнуть. Дмитрий обернулся и увидел фигуру, стоявшую в дверном проеме. Это был тот самый человек, с которым он столкнулся в самом начале, тот, кто обладал информацией, которая могла бы дать ответы на все вопросы. «Как ты сюда попал?» – спросил Дмитрий, его голос был напряжен. Он был готов к любым неожиданным событиям, но видеть этого человека снова – это было нечто большее, чем просто очередное столкновение. «Я знал, что ты здесь. Это твое место, Дмитрий. Тебе нужно осознать, что твоя жизнь уже не принадлежит тебе», – сказал незнакомец. Его голос звучал спокойно, но в нем был скрыт какой-то скрытый смысл. Дмитрий сделал шаг вперед, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. Он был готов узнать, что скрывается за словами этого человека. «Что ты от меня хочешь?» – спросил он, не скрывая своего волнения. «Я хочу, чтобы ты понял, что ты сам стал частью того, что происходит. Ты ищешь ответы, но не можешь видеть полную картину. Ты был выбран, Дмитрий. Твоя жизнь – это лишь маленькая часть плана, который давно запущен», – ответил незнакомец. Его слова эхом отозвались в голове Дмитрия. «Что за план?» – спросил он, чувствуя, как ему становится трудно дышать. Это было похоже на кошмар, но он знал, что он не может повернуться и убежать. Истина была слишком близко. «Ты откроешь ее, Дмитрий. Это все предначертано. Ты знаешь больше, чем тебе кажется», – произнес человек и шагнул к нему. Внезапно все вокруг Дмитрия потемнело. Он почувствовал, как земля уходит из-под ног, и время замедлилось. Словно все вокруг исчезло, оставив его в пустоте. Он пытался удержаться, но не мог. Его тело было парализовано, а разум был заполнен теми образами и мыслями, которые давно стали частью его судьбы. Он видел, как его отец и незнакомец когда-то были связаны. Он видел, как цепь событий, начавшаяся много лет назад, теперь тянет его к своей неизбежной развязке. Когда свет вернулся, он стоял в том же месте, но ощущение того, что произошло, осталось с ним. Он понимал, что теперь не может отвернуться от того, что его ожидает. «Время пришло. Ты готов?» – снова услышал он голос незнакомца. Дмитрий молчал, его сознание было наполнено тревогой, но он знал, что путь назад был закрыт. И теперь все зависело от того, сможет ли он раскрыть тот план, который угрожал не только его жизни, но и всему, что он когда-либо знал. Глава 17. Поворот к неизвестному. Дмитрий стоял на обрыве, смотря на величественное и одновременно пугающее сооружение, которое простиралось перед ним. Темные силуэты зданий, вырисовывающиеся в ночной мгле, казались непробиваемыми, как стены древней крепости. Все было покрыто мраком, а лишь редкие вспышки молний придавали этому месту зловещий вид. Казалось, что сама земля здесь хранила свои древние тайны, как если бы она была свидетелем того, что происходило здесь много лет назад. Он знал, что этот момент не был случайным. Ощущение того, что все это привело его сюда, не покидало его. Решение войти внутрь этого здания не было легким, но он больше не мог идти в обход. Тайна его отца, то, что скрывал этот человек, стоявший перед ним, было связано с этим местом. И теперь он, как и много лет назад, оказался втянут в эту сложную игру. С каждым шагом к зданию, его уверенность в своем решении только крепла. Он больше не сомневался в том, что это был единственный путь, который приведет его к истине. Он обрел понимание того, что все происходящее – не просто игра случая, а заранее спланированное событие, где он был не просто участником, а важным элементом. Эта мысль приводила его в замешательство и одновременно в трепет. Дмитрий подошел к массивной двери, которая вела в самое сердце здания. На ее поверхности был изображен странный символ, который он сразу узнал. Это был тот самый знак, который он видел в дневнике отца, а теперь он мог понять, что он был знаком с чем-то древним, возможно, даже мистическим. Это было не просто изображение. Это был код, скрывающий ключ к открытию двери в тайны, которые здесь, в этом месте, он собирался разгадывать. Он приложил руку к холодной поверхности двери, чувствуя, как вибрации от таинственного символа начинают проникать в его тело. Пульс учащался, и перед глазами возникали образы из прошлого, как будто сама дверь соединяла его с теми людьми и событиями, которые он так старательно пытался забыть. Вдохнув глубоко, он повернул ручку, и дверь с тихим скрипом открылась. Внутри было темно, но свет, исходящий от каких-то невидимых источников, освещал комнату. На его пути не было ни людей, ни очевидных препятствий. Он шел по длинному коридору, стены которого были украшены старыми фресками и картинами, на которых были изображены сцены, о которых он только мог догадываться. Все это напоминало ему атмосферу старинного храма, наполненного тайными знаниями. Когда он дошел до конца коридора, он оказался в огромном зале. Здесь было еще темнее, но в центре стоял большой стол, на котором лежала старая карта. Дмитрий подошел и внимательно ее изучил. Это была та же карта, что он видел в дневнике, но на ней были пометки, которых он не мог увидеть раньше. Теперь, стоя перед ней, он понял, что это не просто карта местности. Это была карта его судьбы. Он поднял взгляд и увидел вдалеке силуэты людей. Четко различались лишь их силуэты, но он знал, что это те самые люди, которые были связаны с его отцом. Он слышал их голоса, они шептались, но слова не доходили до его ушей. Он почувствовал их присутствие, словно невидимые нити связывали его с этими людьми. Их взгляды, казалось, проникали в его душу, зная о нем больше, чем он сам. «Ты пришел», — сказал один из голосов, и хотя он не видел лица говорящего, Дмитрий знал, что это было сказано с определенным ожиданием. Этот голос был знаком, и хотя он пытался вспомнить, кто именно его произнес, он не мог. «Я пришел, но почему, что это за место?» Его собственный голос звучал, как эхо, нарушая тишину. «Это место, где заканчиваются все пути. Ты знал, что должен был прийти сюда. Ты выбрал этот путь», — ответил голос. В нем не было ни злобы, ни радости, только некая нейтральность, лишенная эмоций. Дмитрий медленно сделал шаг вперед, решив встретиться с теми, кто стоял в тени. Он был готов узнать правду, которую они ему готовы были открыть. «Правда», — произнес он, — «что вы скрываете от меня? Почему я здесь?» «Ты здесь, потому что твое место среди нас, твои силы, не случайность. Ты избран. Ты должен понять, что твое прошлое, твои выборы, все это было подготовлено заранее». Голос снова нарушил тишину, и теперь Дмитрий чувствовал, что его разум наполняется неясными образами. Это было похоже на сон, но он знал, что это не был сон. Это было реальностью, с которой ему предстояло столкнуться. Он ощутил, как что-то внутри его начинает меняться. Это было что-то глубокое, что-то связанное с теми изменениями, которые он пережил, начиная с момента, когда открыл тайну о своем отце. Все, что происходило, было частью гораздо более великого плана, который он теперь не мог игнорировать, даже если бы он хотел. «Теперь ты должен выбрать, Дмитрий. Ты стоишь на пороге нового пути, и только ты можешь решить, куда он приведет», — произнес голос, и внезапно Дмитрий понял, что его жизнь теперь уже не будет такой, как прежде. Он глубоко вздохнул и огляделся вокруг. Стены этого зала, которые раньше казались ему холодными и отталкивающими, теперь выглядели как части его судьбы. Каждая деталь, каждая тень была частью того самого плана, который он наконец начал понимать. «Я готов», — сказал он тихо, но твердо. Глава 18. Решающий момент. Дмитрий стоял в центре зала, его взгляд был устремлен на древний каменный стол, покрытый таинственными символами, которые будто шептали ему ответы, недоступные обычному человеку. Свет, исходящий от скрытых источников, мягко освещал его лицо, придавая ему ощущение необыкновенной сосредоточенности. Он знал, что пришел сюда не случайно. Все его действия, все выборы в жизни были не просто результатом случайности, а частью тщательно выстроенной цепочки, ведущей сюда, в этот момент. В зале стояла тишина, как будто сама атмосфера этого места ожидала его решения. Окружающая темнота была не просто отсутствием света. Она была живым, почти осязаемым существом, которое наблюдало за каждым его движением, за каждым его дыханием. Вдруг раздался голос, не из реальности, а словно где-то из глубины его разума. Он узнавал его. Это был тот самый голос, который сопровождал его в самых трудных моментах, когда ему нужно было найти ответы, когда он терялся в мыслях и сомнениях. Этот голос принадлежал ему самому, его истинному «я», его внутреннему проводнику, который был скрыт за внешней оболочкой. «Ты пришел сюда не просто так, Дмитрий», — сказал голос, и его слова сразу проникли в глубину его сознания. «Ты пришел, чтобы выбрать. Ты пришел, чтобы понять, что все твои предыдущие шаги — это не случайность. Ты — часть чего-то большего, и теперь, когда ты стоишь перед этой дверью, твоя цель очевидна. Ты не можешь уйти, не сделав свой выбор». Дмитрий почувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. Страх и любопытство переплелись внутри него. Он давно понял, что он не просто обычный человек, но осознание этого вновь потрясло его до глубины души. Тайны, которые раскрывались перед ним, были намного более сложными и опасными, чем он мог представить. «Какой выбор?» – произнес он вслух, хотя знал, что этот вопрос звучит не более чем формальностью. Он уже знал ответ. Голос не ответил сразу, но тишина, которая царила вокруг, была его ответом. Дмитрий огляделся вокруг, вглядываясь в темные уголки зала, где, казалось, скрывались тени его прошлого и будущего. Его мысли были хаотичны, но что-то в них, как нить, все связывало. Он знал, что не может просто уйти и оставить все, как есть. Он был частью этого мира, частью истории, и все, что происходило, было частью его пути. И вот тогда перед ним появилась дверь, не физическая, а метафизическая, дверь, которую не мог открыть ни один обычный человек. Эта дверь вела в другую реальность, в мир, где были другие законы, другие правила. Мир, который манил его своей необъяснимой силой. Он был перед выбором, перейти через эту дверь и узнать всю правду или остаться в своем привычном мире, в мире, где было мало ответов, но зато было хоть какое-то ощущение контроля. Он понял, что не может стоять на месте. Его жизнь всегда была чередой выборов, и этот был самым важным из всех. Он должен был выбрать, перейти через порог и стать частью чего-то большего, понять истину, которая могла уничтожить его прежнюю жизнь, или остаться в тени и продолжать жить, не зная всей правды. «Ты можешь уйти, Дмитрий», снова прозвучал голос, но теперь его интонация была другой. Она была словно приглашением, как если бы он был приглашен в новый мир, но этот мир не обещал ничего простого. «Но ты не найдешь покоя. Ты будешь искать ответы до конца своих дней. Ты будешь чувствовать, что где-то есть истина, которая лежит за пределами твоего понимания, но ты не сможешь найти ее». Дмитрий глубоко вздохнул, чувствуя, как его разум наполняется новым знанием. Он уже понимал, что не может остановиться. Этот путь был его предназначением, и он должен был пройти его. Он выбрал. Он шагнул вперед, и пространство вокруг него словно изменилось. Сначала это было едва заметно, как легкое покачивание воздуха, а затем залы начали исчезать, растворяться в пустоте. Дмитрий не знал, что это было, но он чувствовал, как энергия этого мира стала частью его сущности. Перед ним возникла дверь. Она была не физической, а световой, как портал, скрывающий за собой неведомое. Он мог увидеть, как она начинает открываться, и за ней не было ничего привычного. Там было темно, но свет, исходящий оттуда, был совершенно другим. Он не был холодным и ярким, как свет ламп, а мягким и теплым, как свет заходящего солнца. Этот свет притягивал его, словно магнит. Дмитрий шагнул через порог, и все вокруг мгновенно изменилось. Он оказался в другом месте, другом времени, и даже воздух здесь был иным. Он чувствовал, что этот новый мир был не просто новым физическим пространством, но и новым состоянием его сознания. Он встал, огляделся и понял, что его выбор был сделан. Он оказался здесь, на этом новом пути, и не было обратного хода. Теперь его жизнь была частью чего-то гораздо большего, и все, что происходило до этого момента, казалось лишь подготовкой к тому, что он должен был увидеть и понять. Глава 19. Тени прошлого. Дмитрий стоял на мосту, наблюдая за мутными водами, что текли под ним, словно отголоски тех событий, которые он давно оставил позади. Но теперь, когда прошли месяцы, когда страхи и сомнения отступили, он понимал. Прошлое не так легко забыть. Оно не исчезает, оно остается. И даже если ты решишь отпустить его, оно находит способ вернуться. В тот вечер, когда он покинул дом и отправился в сторону заброшенной фабрики, в его душе зрели перемены. Время не исправило его решений, оно лишь усилило их последствия. Все те люди, которых он встретил на своем пути, все события, которые он пережил, приводили его к тому моменту, когда настал момент истины. Дмитрий был один, без союзников, без уверенности, но с решимостью. Он понял, что больше не может быть пешкой в чужой игре. Он не собирался продолжать следовать чужим правилам. Он не собирался быть лишь фигурой на чьей-то шахматной доске, на которой все уже давно расставлено. Он шагнул в пустоту, в темные переулки, где всегда скрывались те, кто был готов рискнуть всем ради того, чтобы стать хозяином своей судьбы. Время перестало иметь значение, когда его мысли начали нести его в новое направление. Но был еще один вопрос, который не давал покоя. Что делать с теми, кого он оставил позади? Те, кто доверял ему, кто считал его другом. Они все были связаны с ним, как нитями судьбы. И вот теперь, когда они сталкивались с теми же проблемами, Дмитрий не знал, что ему делать, не знал, как вернуть утраченное. Они все были частью его пути, его внутреннего мира. Он сам создал этот мир, но с каждым шагом все больше осознавал, что стал частью чужого мира. Мир, в котором все было против него, но в котором он так долго жил. В этот момент ему стало ясно, он не может больше стоять на месте, он не может оставаться в тени и наблюдать, он должен действовать, и пусть это будет последний шанс, и если этот шанс потерян, то потерян навсегда. Только вот что теперь делать с теми, кого он оставил за спиной, он не знал, все было слишком запутано, но одно он понял точно, он должен двигаться вперед. Прошлое было тем, что гнало его вперед, но оно не могло держать его больше. Его путь только начинался, и он знал, что впереди его ждут новые испытания. Будущее всегда оставалось для него туманным, но теперь Дмитрий чувствовал, что его собственное существование, его выбор, вот что определяет, что будет дальше. С каждым шагом он ощущал, как напряжение ослабевает, как скрытые силы, которые он когда-то не замечал, начинают работать на него. И хотя он все еще не мог ответить на многие вопросы, он почувствовал в себе уверенность. Нельзя было вернуться назад, но можно было построить будущее, каким бы сложным оно ни было. Впереди был город, в котором происходили события, что вели к этим переменам. Здесь, в этих мрачных улицах, в этих высоких зданиях, он найдет тех, кто продолжит его путь, или тех, кто попытается его остановить. Но теперь, когда Дмитрий чувствовал в себе силы и понимал, что каждый шаг – это новый выбор, он не собирался останавливаться. Глава 20. Призраки и отражения. Дмитрий шагал по улицам ночного города, огни которого казались тусклыми и далекими, как призраки из прошлого. Каждое его движение было отголоском того, что он пережил, что он оставил позади. Но несмотря на весь этот мрак, он чувствовал, что под ногтями вселился свет, едва заметный, но реальный. Этот свет был не от огней города, а от чего-то более глубокого. Он был следствием его решений, его шагов, которые он сделал за последние несколько дней. Прошлое, как и ожидалось, не ушло без следа. Оно не забылось, как не забываются старые шрамы. Все, что он пережил, по-прежнему оставалось внутри. Даже те, кого он пытался забыть, те, кто пытались манипулировать его действиями, продолжали жить в его сознании. И теперь Дмитрий был уверен в одном: если он хочет быть по-настоящему свободным, он должен окончательно разобраться с этим, с тем, что держит его в плену, с тем, что продолжает его преследовать. Он не был уверен, что это возможно, но если он не попытается, то никогда не узнает. Этой ночью Дмитрий был готов к чему-то большому. Что бы это ни было, он снова подошел к старому зданию, ожидая, что и здесь будет все так же, как и раньше. Но на этот раз что-то изменилось. В воздухе витала напряженность, словно каждая молекула во всем пространстве была пропитана напряжением. Это было то место, которое когда-то стало отправной точкой его путешествия. Но теперь оно было не просто точкой на карте. Оно стало частью его внутренней борьбы. Он поднялся по лестнице. Тишина, которая царила вокруг, становилась все более плотной, как паутина, в которую он попадал. Но он не боялся. Он не мог бояться. Он знал, что если остановится, то навсегда останется здесь, в этих стенах, в этих воспоминаниях. И вот, Когда он открыл дверь, он понял, что пришел не просто так. Он пришел, чтобы разобраться с теми, кого когда-то считал друзьями, теми, кто теперь стал его врагами. Он пришел, чтобы вернуть себе контроль. Но не контроль над миром, контроль над собой. В темной комнате он увидел фигуру, сидящую за столом. Свет от окна не позволял рассмотреть детали, но Дмитрий почувствовал, что это человек, который многое может изменить в его жизни. «Ты пришел», — сказал этот человек, не вставая. «Я знал, что ты вернешься». Дмитрий молчал, не желая пока раскрывать свои карты. Он знал, что в этой игре каждое слово может стать решающим. «Ты, наверное, думаешь, что пришел сюда, чтобы закончить все это», — продолжал незнакомец. «Но правда в том, что ты всегда был частью этого, и ты не сможешь вырваться, сколько бы ни пытался». Слова этого человека отрезвили Дмитрия. Он не был готов к тому, чтобы его самого сделали частью игры. Но не сейчас. Сейчас он пришел не для того, чтобы сдаваться. Он пришел, чтобы узнать правду. «Я не собираюсь сдаваться», — сказал Дмитрий, хотя его голос был спокойным. «Я пришел, чтобы понять, что ты хочешь от меня. И если ты думаешь, что сможешь держать меня в рабстве, ты ошибаешься». Человек за столом медленно поднялся, его лицо оставалось в тени. «Ты знаешь, что я хочу, Дмитрий», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты принял свой выбор. Ты не можешь избежать своей судьбы. Ты всегда будешь в центре всего этого». В этот момент Дмитрий почувствовал, как что-то внутри него взорвалось. Он понимал, что это не просто слова. Это не просто игра, в которой он должен был быть пешкой. Он больше не был тем, кем был раньше. Он больше не мог позволить себе быть тем, кто следует указаниям. Он сделал шаг вперед, и его глаза встретились с глазами того, кто стоял перед ним. Это был момент, когда он осознал, что не только его жизнь, но и жизнь тех, кого он любил, зависела от этого решения. «Тогда давай покончим с этим», — сказал он, его голос звучал с уверенностью, которую он не ощущал еще никогда. И, возможно, именно в этот момент Дмитрий понял, что будущее не всегда зависит от обстоятельств. Оно зависит от того, что ты решишь делать в самые трудные моменты. И вот сейчас, стоя перед этим человеком, Дмитрий знал, что его решение будет определяющим. Глава 21. Вдохновение и упорство. Дмитрий стоял на крыше старого здания, застыв в моменте, когда мир казался неподвижным. Внизу город жил своей жизнью. Мерцали огни машин, люди двигались по своим делам, но для него все это было теперь неважным. Он был в другом мире, мире, который только он сам мог понять. Буря, что бушевала внутри, постепенно стихала. Ночь предлагала ему тишину, и он, наконец, позволил себе почувствовать ее. Но что же было дальше? Ответ был прост, хотя и нелегкий. Он чувствовал, что в его жизни должно быть что-то большее, чем просто бегство от прошлого. Он знал, что не может все время уклоняться от неизбежного. Он должен был действовать. И дело было не только в том, что его угроза была не просто частью игры. Он должен был освободиться, победить и найти свой путь. Путь, на котором не будет места ни страху, ни слабости. Дмитрий знал, что время неумолимо, и он должен был двигаться дальше, не оглядываться на прошлое. Он устал от беспокойства. Слишком долго он плыл по течению, не имея цели. Но теперь он видел свой шанс, и шанс был реальным. Он должен был с ним бороться. Но он был готов. Прямо перед ним, в темной тени, стоял человек, которого он давно не видел. Кто-то, кого он считал другом. Или, возможно, кем-то большим. Этот человек был частью его судьбы. Но что это было за чувство, когда они снова встретились? Все, что Дмитрий знал, это что он не должен был уступать. Он не должен был позволять ничему вмешиваться в его решение. В этом, как и во всем остальном, он должен был быть твердым. «Я знал, что ты вернешься», — сказал человек, шагнув в свет, как если бы он был частью этого мира. Дмитрий взглянул на него. В глазах этого человека не было прежней дружбы. Было нечто большее, холодное, расчетливое, предсказуемое. Это не было тем человеком, с которым он когда-то делил свои мечты. Это был враг, но и еще не до конца враг. В нем была часть, которую Дмитрий еще не мог понять. «Ты думал, что я испугаюсь?» — с вызовом произнес Дмитрий, зная, что в его голосе нет и намека на сомнение. Человек усмехнулся, но в его глазах не было веселья. Он подошел ближе, и каждый его шаг звучал, как удар молота. «Нет», — сказал он, — «я думал, что ты понял. Я думал, ты осознал, что это не просто игра». Это был момент, когда ты мог либо стать частью чего-то великого, либо исчезнуть. Но ты выбрал второе. Ты сам себя лишил этой возможности. Дмитрий посмотрел на него. Он уже знал, что выбор был сделан, и этот человек не был тем, кто мог бы изменить его путь. Он был всего лишь отражением старой жизни, старых решений, и эти решения больше не имели значения. «Ты ошибся», — сказал Дмитрий, — «это не конец, это только начало. Я не собираюсь больше подчиняться. Я не собираюсь быть тем, кого ты хочешь видеть. Я буду решать сам». В глазах его оппонента мелькнуло сомнение, но оно было столь быстрым, что Дмитрий едва успел заметить. Человек сделал шаг назад, а потом замер. Он знал, что Дмитрий серьезен. Он знал, что сейчас решается не только судьба одного человека, но и все игры, в которые они были втянуты. «Хорошо», — сказал он, медленно отходя назад. «Тогда ты сам решишь, что с этим делать. Но помни, все, что ты оставишь позади, не исчезнет. Ты не можешь сбежать от своего прошлого, Дмитрий. Оно всегда будет следовать за тобой». Эти слова, хотя и звучали угрожающе, не заставили Дмитрия усомниться. Он был уже далеко от того человека, который когда-то верил в ложные обещания. Он знал, что если не начнет действовать сейчас, то никогда не получит того, что хочет. И он знал, что его выбор был верным. Когда человек ушел, Дмитрий остался один, но не одинокий. Он чувствовал, как что-то меняется внутри. Его взгляд был твердым, а шаг уверенным. Он знал, что его путь только начинается. И несмотря на все трудности, он был готов бороться за свою свободу. Борьба с самим собой – самое тяжелое из всех. Дмитрий развернулся и пошел по темным улицам города. Он не знал, что будет впереди, но теперь он был готов встретить все, что ждало его. В его сердце горела решимость. Он понял, что не существует непреодолимых преград. Все зависит от того, готов ли ты идти до конца. И Дмитрий был готов. Глава 22. Окончательный выбор. Сквозь затмение ночи, через крики и шорохи шагов, Дмитрий продолжал идти, не оглядываясь. Сердце его билось тяжело и равномерно, как барабан, а мысли, как вихрь, бесконечно вертелись в голове. Все, что он когда-то знал, все, что ему было дорого, теперь казалось такими далекими, такими неважными. Он стал кем-то другим, чем-то, что сам еще не мог осознать. Он пришел к пониманию того, что он больше не может жить старой жизнью. Она унесла его слишком далеко. В его сознании была одна неотвратимая истина: он уже не может остановиться. Процесс изменений был необратим, и вот теперь, на пороге нового этапа, когда весь его мир казался перевернутым, Дмитрий столкнулся с тем, что ни один из его предыдущих шагов не мог вернуть его обратно. Возвращения не было. Улица, по которой он шел, была пустынной, как и его душа. Все зловещие предвестия ушли, и осталась только тишина. Он остановился на мгновение, чтобы понять, что ему делать дальше, куда идти, что впереди. Пустота, зияющая в его душе, была даже страшнее, чем те угрозы, которые когда-то пугали его. Он больше не ощущал страха перед тем, что может случиться. Это было нечто новое, что-то, что он не знал, но что ощущал всем телом. Вдруг он услышал шаги позади. Это было нечто знакомое, звук, который он ожидал. Он повернулся и увидел силуэт, который появился как из тумана. Человек, которого он знал, но с которым никогда не мог бы быть в мире, о котором мечтал. Этот человек был тем, кто стоял за его старой жизнью, и теперь он вернулся. «Я думал, ты забудешь о мне», — произнес человек. Его голос был тихим, но четким, как нож, разрезающий воздух. Дмитрий не ответил сразу. Он был слишком устал, чтобы спорить. Вместо слов он сделал несколько шагов вперед. Взгляд был пустым, но решительным. «Я не забыл, наконец», — сказал он. «Я не могу этого сделать, но я понял, что мне нужно идти дальше. Ты – часть моего прошлого, но не моего будущего». Человек усмехнулся, но не шагнул вперед. Он стоял там, где был, как статуя, и, казалось, уже не надеялся на то, что Дмитрий изменит свое решение. «Ты действительно думаешь, что сможешь уйти от всего этого?» – спросил он. «Ты не можешь просто стереть то, что было. Это твоя суть. Ты всегда будешь частью этого мира». Дмитрий посмотрел на него с холодом, который не был знаком даже ему самому. Он понимал, что этот человек прав. Он был частью той самой тени, которую оставил за собой. Но он тоже знал, что он способен изменить свой путь, свою судьбу. Это было решение, и оно было окончательным. «Я не бегу», — сказал он твердо. «Я иду туда, где нет твоего мира. Я иду туда, где могу быть собой. И я буду бороться за это». На мгновение наступила тишина. Этот разговор не был разговором, а скорее прощанием. В душе Дмитрия не было ни жалости, ни сожалений. Он чувствовал, как одна часть его старой жизни уходит, а новая жизнь начинает обретать форму. Человек поднял руку, как будто собирался сказать что-то важное, но остановился. В его глазах мелькнула искра понимания. Он понял, что Дмитрий не вернется, и это осознание, кажется, стало для него тяжелым ударом. В какой-то момент они оба стояли на грани, и только один из них мог сделать следующий шаг. «Ты выбрал свой путь», — сказал человек, отступая в темноту. «Но помни, что твоя свобода — это твоя тяжелая ноша, и ты понесешь ее, даже если не захочешь». Дмитрий не ответил. Он повернулся и пошел вперед. Его шаги были твердыми, его мысли ясными. Это была решающая точка. Он не мог больше быть тем, кем его хотели видеть другие. И хотя он был один, он чувствовал, что его путь был правильным. Путь, на котором не было возвращения. Ночь продолжала тянуться, но для него она уже не была темной. Она была началом чего-то нового. Началом того, что он сам создаст. Когда он снова оказался на знакомой улице, его взгляд остановился на горизонте. В его сердце не было страха, только твердое убеждение, что он на правильном пути. Все, что осталось, это продолжить свой путь и не останавливаться, несмотря на то, что ждало его впереди. Конец 2 тома.